Говоря это, Фан Хэн достал ручку с бумагой и быстро набросал рисунок. «Что думаешь? Смотри, нужно вот так расположить бревна, именно в такой форме. Затем используй свое воображение, чтобы сделать несколько путей. Убедись, что твои парни оставили несколько позиций пустыми». Глядя на грубый набросок, который Фан Хэн нарисовал на бумаге, Чэнь Юй еще больше смутился. «Босс, вы хотите построить лабиринт, Чэнь Юй?» Фан Хэн похлопал Чэнь Юя по плечу, чтобы выразить свою поддержку. «Я верю в твои способности. Ты определенно сможешь это сделать». Ликеры были самыми сильными среди мутировавших зомби второго уровня. Они были сильнейшими. Их атрибут ловкости был чрезвычайно высок, их способность уклоняться была чрезвычайно сильной, а их защита была ненормально твердой. Самое неприятное, что они любили передвигаться группами. Даже на более поздних этапах игры, когда игроки встречали ликеров, они бежали так быстро, как только могли. Если только у них не останется выбора, они станут использовать мощное дальнобойное оружие, чтобы подавить их. Чтобы полностью уничтожить ликеров в тюрьме один, Фан Хэн решил, что лучшим способом, вероятно, будет сжечь здание или взорвать его. Однако, если бы он это сделал, карта магнит в здании была бы уничтожена, и миссия провалилась бы. Поэтому ему пришлось изменить свою тактику. Полагаться только на инструменты Федерации было недостаточно. У Фан Хэна уже был грубый план. Пока Чэнь Юй руководил своей командой и перемещал бревна на пустой территории тюрьмы, он поехал на своем грузовике в лагерь темных рыцарей рядом с долиной. У подножия долины была построена деревянная хижина. Снаружи деревянной хижины висела вывеска «Бар Апокалипсиса». Хотя говорили, что это лагерь, на самом деле это была просто деревянная хижина, переделанная в бар. Фан Хэн вошел в деревянный бар. Внутри деревянной хижины несколько НПЦ сидели за столом и что-то вполголоса обсуждали. Когда они увидели входящего Фан Хэна, они одновременно остановились. За стойкой стояла высокая, скудно одетая молодая женщина. Ее открытая загорелая кожа и соблазнительная фигура заставили Фан Хэн дважды взглянуть на нее. «Фан Хэн, ты новичок, который недавно стал центром внимания». Катарина взяла на себя инициативу помахать Фан Хэну. Она налила бокал вина и подтолкнула его к Фан Хэну. «Рада встрече. Я здесь главная, Катарина. Это в честь нашей первой встречи. Нет нужды платить. Спасибо». Фан Хэн подошел к барной стойке. «Дай угадаю, ты здесь, чтобы получить задание?» Катарина повернула лицо к Фан Хэну и подмигнула ему. «У меня здесь много напряженных миссий. Я была на последнем месте по оценке за предыдущие 2 месяца. Ты же поможешь мне, верно? Покажи мне». Катарина махнула рукой, и перед Фан Хэном появился список миссий. Миссия 1. Уничтожение зомби 2-го уровня. Сложность. СС. Награда. Очки чести темных рыцарей. Миссия 2. Исследуйте филиал компании «Метеорит» в городе. Сложность. ССС. Награда. Очки чести темных рыцарей. Миссия 3. Найдите подсказки, связанные с проектом «Биологическое оружие» компании «Метеорит», может инициировать последующие миссии. Сложность. ССС. Награда. Очки чести темных рыцарей. Миссия 4. Защитите важных членов темных рыцарей. Сложность. ССС. Награда. Очки чести темных рыцарей. Миссия 4. Поиск опасного персонала, начальника службы безопасности компании «Метеорит». Сложность. ССС. Награда. Очки чести темных рыцарей. Миссия 5. Анализ живых образцов Алекса. Фан Хэн посмотрел на плотно заполненную панель миссии и был очень удивлен. Миссии темных рыцарей и миссии лагеря судного дня были как огонь и вода. Самая низкая сложность миссии темных рыцарей уже была на уровне СС. Неудивительно, что критерии входа к темным рыцарям были такими сложными. Фан Хэн подумал про себя. Красивые глаза Катарины смотрели на Фан Хэна. «Ну как, есть ли миссия, которая тебя заинтересовала? Какое совпадение? Я как раз собирался убить несколько ликеров». Фан Хэн во время получил миссию по сбору образцов зомби 2 уровня и миссию об исследовании ликера. Подсказка. Вы приняли задание «Уничтожение зомби 2-го уровня». Подсказка. Вы приняли миссию «Исследование ликера». Название миссии. Уничтожение зомби 2-го уровня. Сложность. СС. Требования миссии. Уничтожьте не менее 100 мутировавших зомби 2 уровня. Лимит по времени. 72 часа. Название миссии. Исследование ликера. Сложность. ССС. Требования миссии. Получите образцы ликера в течение установленного срока. Лимит по времени. 72 часа. У тебя есть 72 часа, чтобы выполнить миссии удачи. Есть еще одна вещь. Мой лагерь выживания в беде. Мне нужно временно завербовать помощников из темных рыцарей. Конечно, твой текущий уровень чести 7. Можешь использовать очки чести для временного найма. Кроме того, элитный наемник темного рыцаря нанимается на целые сутки. Однако, если они, к сожалению, погибнут в процессе миссии, вы заплатите большую сумму компенсации. Фан Хэн посмотрел на прайс-лист, предоставленный Катариной. Для временного найма элитного наемника темных рыцарей на 24 часа требуется 300 очков чести. Если он будет оснащен полным набором оружия, то цена вырастет до 1000 очков чести. Более того, во время выполнения миссии, боеприпасы и снаряжение наемника могли кончиться, что также било по кошельку. Деньги на боеприпасы у Фан Хэна были. Однако, такая трата денег. Фан Хэн на мгновение задумался. Ранее он выполнил миссию в городе Надежды, вследствие чего получил 41 000 очков чести. Мне нужно завербовать 20 полностью вооруженных элитных темных рыцарей. Ау, похоже, ты готовишься к большому делу. Желаю удачи. Катарина удивилась, и тут ее улыбка стала еще ярче. Подсказка. Ваша дружба с Катариной укрепилась. Красавчик, ты дал мне большое дело, а я дам тебе дополнительную скидку на оружие. Когда хочешь, чтобы они прибыли в твое убежище. Нам нужно время, чтобы связаться, поэтому пройдет минимум 3 часа, чтобы они прибыли. Ты также можешь выбрать другую точку сбора. Если она не будет слишком далеко, то они быстро прибудут. Незачем. Завтра утром, в 8 часов. Нет проблем. Они прибудут в твое убежище вовремя. Глава 99. Лабиринт. Чэнь Юй понятия не имел, что замышляет Фан Хэн. Однако, в отличие от других игроков Федерации, он доверял Фан Хэну. Чэнь Юй никогда не забудет тот случай, когда он увидел яму с зомби в городе Надежды. Он никогда не видел такого вида фарма очков даже в учебнике Федерации. Этот способ существовал только на словах из-за его сложности. Чэнь Юй водил федеральную команду туда-сюда, чтобы перетаскивать бревна в течение всего дня. Наконец, им удалось сделать что-то похожее на рисунок Фан Хэна еще до захода солнца. После мыслительной работы и многочасового труда лабиринт, наконец, был готов. Однако это было действительно слишком тяжело. Даже элитные рекруты Федерации, прошедшие строгую подготовку в школе, еле выдержали это. Пообедав и приняв душ, они быстро отключились, чтобы отдохнуть. Чэнь Юй тоже почувствовал боль в спине. Он хотел попрощаться с Фан Хэном, прежде чем выйти из сети, но, как ни странно, этот ребенок снова исчез. Надеюсь, ничего неожиданного не произойдет. Чэнь Юй пробормотал и тоже быстро отключился. Он все еще должен был сообщить о миссии своим лидерам. Вскоре после того, как Чэнь Юй и другие отключились, зомби-клоны завершили исследование тюрьмы 2. Материалы были беспорядочно свалены в подвале убежища. Подсказка. Ваша группа зомби завершила исследование тюрьмы 2. Вы нашли банки из-под лука Пария 27, лапшу быстрого приготовления 43, стимуляторы 3, самодельные ножи 1, бинты 23, патроны для пистолета 4669, пистолет, беретта 92 и ФС-6, медицинский спирт 2. Фан Хэн грубо взглянул на журнал миссии. Хорошие вещи, оружие, пули. Команде в настоящее время не хватало их. У Фан Хэна не было времени собранные все предметы. Он только торопливо запихал пистолет и патроны в рюкзак. Взмахом руки он покинул подвал со своими зомби-клонами. Покинув лагерь темных рыцарей днем, он сначала отправился в лагерь судного дня, чтобы купить много гвоздей и механических смазок. Затем он вернулся к заброшенной шахте и собрал железные самородки, которые появились за время его отсутствия. Когда он вернулся на тюремную площадь и увидел лабиринт, образованный большим количеством бревен, Фан Хэн усмехнулся. Чэнь Юй и другие заслуживают доверия. Такой сложный лабиринт было бы невозможно построить с помощью зомби-клонов. Фан Хэн огляделся. На площади еще оставалось большое количество бревен. Он заставил зомби пойти в другую часть площади и начал делать следующий шаг в своем плане. Далее мне нужно установить ловушку. Думаю, зомби смогут сделать это. Также лучше всего построить сборочную линию, чтобы повысить эффективность. Фан Хэн повеселел. Он разделил клонов зомби на 3 сборочные линии. Одна группа зомби делала деревянные шипы. Другая группа зомби начала делать деревянные рамы. Последняя группа зомби делала пеньковые канаты. На следующий день Чэнь Юй и остальные закончили свою ежедневную тренировку вне игры, как обычно, вовремя вошли в сеть. Когда он привел команду в столовую на первом этаже тюрьмы, Чэнь Юй увидел, как Фан Хэн наслаждается завтраком. «Фан Хэн, мы закончили строительство лабиринта». Чэнь Юй сел, скрестив ноги, напротив Фан Хэна. «Я столкнулся с некоторыми проблемами во время строительства, но не смог найти вас, поэтому внес некоторые изменения сам. Да, я уже видел это прошлой ночью. Просто идеально. Ты удивительный. У тебя явный талант в архитектуре. Хочешь немного шоколадного молока?» Фан Хэн похвалил работу Чэнь Юя и вручил ему пакет шоколадного молока. Увидев здание, которое построил Чэнь Юй, у него даже возникла мысль переманить его, чтобы суметь расширить и усовершенствовать лабиринт, который он небрежно нарисовал. Чэнь Юй должен обладать талантом к архитектуре. Да, настоящим талантом. Фан Хэн подмигнул Чэнь Юю. Если больше не хочешь работать на федерацию, то можешь перейти ко мне. Плачу двойную зарплату. Чэнь Юй на мгновение потерял дар речи. Он вспомнил, что задание, которое дал ему командир, состояло в том, чтобы завербовать Фан Хэна. Почему сейчас казалось, что все наоборот? Ха-ха, я просто шучу. Фан Хэн сделал глоток шоколадного молока. Мне нужно сделать еще кое-какие приготовления. После того, как закончим есть, мы начнем битву. Собери свою команду и выходите на тюремную площадь. Как я закончу свои дела, мы уничтожим эту группу ликеров одним махом и вернем тюрьму один. Хорошо. Выражение лица Чэнь Юя стало серьезным. Он понял, что Фан Хэн не шутит. Фан Хэн был очень уверен в своем плане. Однако как он собирался убивать зомби с помощью лабиринта, может быть что? Он собирался заманить их в ловушку в лабиринте и уморить голодом? Чэнь Юй почесал затылок и выбросил из головы эту нереальную идею. Он узнает, когда придет время. Он все еще не перестал верить в план Фан Хэна. После ужина Чэнь Юй привел команду Федерации на тюремную площадь. Выйдя на тюремную площадь, Чэнь Юй был ошеломлен. Не только Чэнь Юй был ошеломлен, но и солдаты Федерации позади него тоже были ошеломлены. Тюремная площадь была совершенно не такой, как прошлой ночью. Что это за сторожевые башни на площади? Небеса! Как ему удалось построить столько сторожевых башен всего за одну ночь? Чэнь Юй был крайне потрясен. В отличие от убежища, при строительстве зданий, таких как сторожевая башня, игрокам нужно было тратить очки энергии. Не говоря уже о том, что нужно подготовить множество материалов. Некоторые из них также изготавливались при трате очков энергии. Ну, может быть, материалы и не были проблемой, судя по их запасу в складах тюрьмы. Да, у Фан Хэна определенно не было недостатка в материалах. Но как же сроки строительства? Для завершения строительства такого здания двум игрокам потребуется от 4 до 5 дней. Как за одну ночь появилось столько сторожевых башен? Сбитый с толку, Чэнь Юй посмотрел на вершину сторожевой башни. Он сразу увидел наемников НПЦ, охраняющих сторожевые башни. Подождите, наемники. Они были завербованы Фан Хэном. Чэнь Юй, ты и ребята здесь. Извините, что заставил вас ждать. Чэнь Юй сглотнул слюну и повернул голову, чтобы посмотреть на Фан Хэна и Ля Буфана, которые спрыгнули с кучи бревен. Ля Буфан держал в руке пустую бочку из-под масла и небрежно швырнул ее в сторону. «Фан Хэн, это ты построил все эти сторожевые башни?» Как только прозвучали эти слова, Чэнь Юй сразу же почувствовал, что выставил себя дураком. Если их установил не Фан Хэн, то кто? Может быть, зомби? Ха, да, я использовал небольшую хитрость. Фан Хэн ответил расплывчато. Игроки из команды Федерации посмотрели на Фан Хэна так, словно увидели привидение. Не обращайте на это внимания. Давайте сначала обсудим план борьбы с ликерами. Фан Хэн был серьезен. Он указал на несколько сторожевых башен вокруг лабиринта. Короче говоря, нам нужно как-то выманить ликеров из тюрьмы один. Как только они войдут в радиус действия сторожевых башен, по моей команде мы начнем огонь. Чэнь Юй глубоко задумался. Он тщательно обдумал план битвы, о котором упомянул Фан Хэн. Было так много сторожевых башен. Это казалось осуществимым. Но Чэнь Юй не мог не взглянуть на несколько сторожевых башен. Но как все же удалось построить столько сторожевых башен за одну ночь? Глава 100. Заманивание врагов. Поскольку ликеры обладают высокой ловкостью, по ним нелегко попасть. Итак, вы все войдете внутрь сторожевых башен. Фан Хэн продолжал объяснять план битвы Чэнь Юю и его команде. Опираясь на высоту сторожевых башен в сочетании с дополнительной дальностью атаки и частотой попаданий, мы должны быть в состоянии справиться с ликерами, застрявшими в лабиринте. какие-нибудь вопросы?» Солдат Федерации поднял руку и спросил: «Господин Фан Хэн, у меня есть вопрос. Пожалуйста, говори. У нас не хватает оружия и боеприпасов. Мы не можем гарантировать, что уничтожим всех ликеров. Тюрьма предоставит вам несколько пистолетов и боеприпасов». Говоря, Фан Хэн взглянул на Ля Буфана. Ля Буфан уже был готов, он отбежал в сторону и толкнул деревянный ящик в углу. Открыв деревянный ящик, все увидели более 10 пистолетов и магазины, полностью заполненные патронами. Все эти пистолеты и пули были собраны в тюрьме 2 и тюрьме 3. Так много пуль, члены команды Федерации понимали, что эти пули стоят целое состояние. Они еще раз стали свидетелями богатства тюрьмы. У почти всей команды Федерации были свои пистолеты, но количество патронов оставляло желать лучшего. Раньше они думали, что такое оборудование можно считать первоклассным. Но прибыв в тюрьму, они поняли, что пули здесь можно использовать как обычные расходники. Чэнь Юй пришел в себя. Он посмотрел на сторожевые башни, потом на лабиринт, который построил вчера, и, наконец, на пули, разбросанные по всей земле. Был ли этот план осуществим? Можно ли использовать лабиринт, чтобы заманить ликеров в ловушку на какое-то время, а потом всего лишь нужно использовать преимущество высокого положения сторожевой башни, чтобы расстрелять ликеров сверху? Теоретически это казалось возможным, но Чэнь Юй никогда не видел, чтобы кто-то так играл в апокалипсис. «Чэнь Юй, что ты думаешь о плане?» «Все в порядке». Чэнь Юй был немного сбит с толку дикими мыслями Фан Хэна. «Но, Фан Хэн, этот лабиринт может сработать против обычных зомби, но ликеры очень хорошо лазают. Если они столкнутся с такой местностью, они должны быть в состоянии перелезть через нее напрямую, верно?» Фан Хэн кивнул. «Так и есть. Поэтому я сделал некоторые специальные приготовления, позже узнаешь». «Хорошо». Чэнь Юй на мгновение задумался. Раз уж Фан Хэн сделал все сам, теоретически в этом плане не должно быть никаких лазеек. Однако все равно было странно. Может быть, вначале попробуем? Хорошо, давай сначала попробуем. Фан Хэн был очень уверен в своем плане, но Чэнь Юй был прав. Это был первый раз, когда они использовали эту тактику, поэтому им лучше всего попробовать ее из соображений безопасности. Они должны были сначала попытаться выманить несколько ликеров, чтобы, даже если что-то неожиданное случилось с их планом, они смогли вовремя исправить это. Согласно плану, Чэнь Юй и члены команды Федерации разделились на 5 групп, и каждая из них поднялась на сторожевую башню. Они вытащили пистолеты и нацелились на выход из тюрьмы 1. Член федеральной команды что-то заметил и указал на вершину лабиринта. «Капитан, посмотрите вверх, ХССС». Чэнь Юй вдохнул холодный воздух. «Какого черта?» На вершине штабеля бревен был слой дерева, а к дереву был добавлен слой ловушек с шипами. Было очевидно, что это дело рук Фан Хэна. Чэнь Юй тайно кивнул в своем сердце. Слой деревянных ловушек с шипами действительно сможет помешать ликеру напрямую перепрыгнуть через стены лабиринта. Однако он не был уверен, насколько это будет эффективно. В конце концов, это ликер. Фан Хэн и Ля Буфан вместе подошли к железным воротам тюрьмы 1, и он махнул Чэнь Юй рукой. Чэнь Юй повторил его действие. «Сосредоточьтесь и приготовьтесь к бою». «Да, лидер». Фан Хэн опустил руку и толкнул железные ворота. Следующей задачей было заманить врагов. Это казалось немного сложным. Фан Хэн долго думал об этом, и пришел к выводу, что задача по выманиванию ликеров может быть выполнена только им. Среди всех игроков он был самым ловким. В дополнение у него было 15 очков в восприятии и способность, предупреждающая его об опасности. Он сможет выиграть достаточно времени, чтобы успеть сбежать. Если был бы кто-нибудь другой, кто отправится выманивать ликера, он, вероятно, умер бы. Со скоростью ликеров шутки плохи. Открыв дверь, Ля Буфан быстро отодвинулся в сторону. Фан Хэн стоял на месте. Он накинул взглядом внутреннюю часть тюрьмы и достал из кармана бутылку с жидкостью. Предмет. Гатороди 2021 года, специальный выпуск. Описание. Выпив его, вы можете увеличить максимальную скорость передвижения на 20% и скорость восстановления жизни на 20% в течение 20 минут. Вы можете использовать его только один раз в течение 48 часов. Фан Хэн залпом выпил напиток. Он проверил свои возможности, когда встретил вчера ликера. Он бежал на полной скорости, но был немного медленнее, чем ликер. Теперь с этим 20% увеличением скорости ликер не сможет его догнать. Фан Хэн, держа дробовик в руке, медленно двинулся вперед. Он шел по проходу, по которому уже ходил ранее, пока не достиг входа на второй этаж. Фан Хэн не торопился подниматься наверх. Вместо этого он достал из рюкзака желтого резинового утенка. Он протянул руку и схватил резинового утенка за живот и слегка сжал его. Писк. Игрушечный утенок издал пронзительный визг. Писк. Пип-пип-пип. Нажав на него несколько раз, Фан Хэн убрал утенка. Ликеры полагались на звук, чтобы отслеживать свои цели. На близком расстоянии они даже могли слышать сердцебиение своей добычи. Поэтому, если бы он стал использовать этого утенка рядом с ликерами, его бы очень быстро раскусили. Похоже, они попались на удочку. Через пару мгновений Фан Хэн услышал слабый звук трения, доносившийся сверху. В то же время в его сердце возникло чувство опасности. Он развернулся и побежал. Фан Хэн изо всех сил бросился вперед. Его очки энергии начали быстро падать. Фан Хэн был уверен, что ликеры, которых он привлек, не собираются от него отставать. Ощущение опасности позади него не исчезало. Напротив, оно становилось все более и более интенсивным. Чи-чи-чи. Звук ликеров, ползающих по стене позади него, становился все громче и громче. Если прислушаться к звукам, на этот раз преследовавших его ликеров было даже больше, чем в прошлый раз. Это хлопотно. Крик резинового утенка было невозможно контролировать. Это привлекло слишком много ликеров за раз. У Фан Хэна не было выбора. Он даже не повернул головы и продолжал изо всех сил бежать вперед. Наконец-то он добрался до выхода. Фан Хэн выпрыгнул из тюремных ворот и тут же спрятался в отведенной для этого лабиринтной щели справа. Ля Буфан быстро перекрыл брешь сбоку, и они вдвоем продолжили бежать вдаль. Они успели пробежать всего несколько секунд, как уже первый ликер вышел из подвала. Ликер мог определять свое местоположение с помощью звука и других чувств. Двигаясь очень быстро, он сразу же взобрался на стену из бревен после того, как вырвался из здания. Чэнь Юй следовал инструкциям Фан Хэна и не отдавал приказа стрелять, пока не получит взмах рукой. Он был необычайно нервным. Палец тер спусковой крючок пистолета, а глаза напряженно смотрели на ликера. Что ж, пришло время узнать, работает ли лабиринт. Глава 101. Твердефенси. Как и ожидалось, ликер не пошел по коридорам лабиринта. Сначала он полез на стену из бревен, пытаясь перелезть сверху. Чи. Когда он коснулся деревянной ловушки с шипами, на теле ликера появилось несколько небольших ран. Однако ликер продолжал быстро двигаться вперед. Получив урон от ловушки с шипами, ликер напрямик перепрыгнул через нее. Послышались еще несколько шорохов. Десятки красных теней вылетели из тюремного здания одна за другой. Чэнь Юй мгновенно вздрогнул. О, нет, ликеров было слишком много. Хотя команда под руководством Чэнь Юя не имела высокого уровня и не имела реального боевого опыта, все они прошли профессиональную подготовку в рамках федерации. Во время обучения они бесчисленное количество раз видели боевые сцены с участием ликеров. Они почувствовали, что их скальпы онемели, когда они увидели почти 20 ликеров, выходящих из лабиринта. Эти ликеры пошли по пути, проложенному их старшим, и перелезли через лабиринт, прежде чем быстро броситься к Фан Хэну или Абуфану. Сердце Чэнь Юй остановилось. Твою мать! Ущерб, наносимый ликером ловушкой с шипами, был крайне ограничен. Ликеры прямо проигнорировали повреждения. Их план провалился. Быстрее! Приготовьтесь стрелять! Защитим Фан Хэна! Чэнь Юй уже собирался отдать приказ стрелять, когда вдруг кое-что понял. Он протянул руку и дал знак своим членам прекратить стрельбу. В чем дело? Почему ликер замедлился? Чэнь Юй показал шокированное выражение лица. Он заметил, что несколько ликеров, взбиравшихся по бревенчатой стене, соскользнули с нее. После нескольких последовательных попыток большинство ликеров перестали карабкаться по стене. Вместо этого они потратили много времени и сил на обход лабиринта. Почему? Что происходило? Чэнь Юй был озадачен. Он подсознательно повернул голову, чтобы посмотреть на Фан Хэна и Ля Буфана. В этот момент Фан Хэн и Ля Буфан уже отбежали назад и успешно забрались на сторожевую башню неподалеку. Чэнь Юй увидел, как Ля Буфан показал ликерам средний палец. «Хе-хе, механическая смазка, разве это не круто? Ты что, никогда раньше не видел эту штуку?» «Механическая смазка». Чэнь Юй сразу понял. Так вот что произошло. Они намазали смазкой шипы. Поскольку конечности ликеров стали покрыты смазкой, их скорость движения немного снизилась. Они даже не могли залезть на стену. «Чэнь Юй, начинай!» Услышав крик Фан Хэна, Чэнь Юй тут же пришел в себя и отдал приказ команде атаковать. Огонь, хлоп, пиф-паф, элитные игроки Федерации, спрятавшиеся в сторожевых башнях, одновременно подняли оружие и открыли огонь. Раздавались громкие выстрелы. Пули посыпались на землю. Ликеры были очень быстры. Полагаясь на свои мощные чувства, они могли прыгать назад и вперед в узком проходе, уворачиваясь от пуль. Несмотря на то, что смазка на ликерах немного снизила их подвижность, а сторожевые башни помогли повысить точность игроков Федерации, урона все равно было недостаточно. Чэнь Юй был полностью сосредоточен. Холодный пот стекал с его щек, большая часть спины была мокрой от пота. Единственное, на что он мог рассчитывать сейчас, это лабиринт, который замедлит наступление ликеров. Хлопнуть. Еще один выстрел. Чэнь Юй был ошеломлен, обнаружив, что голова ликера, в которую он пытался целиться, с грохотом взорвалась. Что происходило? Ликеру снесло голову. Он обернулся и посмотрел на сторожевую башню позади себя. НПЦ держал чисто черную снайперскую винтовку и целился в еще одного ликера внизу. Снайперская винтовка. Снайперская винтовка, мать его. На данном этапе игры кто-то может использовать снайперскую винтовку. Приглядевшись, из сторожевых вышек торчало целых 5 снайперских винтовок. НПЦ. Это были наемники темных рыцарей. Глядя на повязку на плече НПЦ, Чэнь Юй вспомнил название. Вот оно что. На этом этапе игры уровни игроков были очень низкими. И требованием для использования снайперской винтовки было владение огнестрельным оружием 10 го уровня. На этом сервере игроки самого высокого уровня в Федерации все еще находились в 1/5 от уровня 5. Им нужно было поглотить множество эволюционных кристаллов. Помимо игроков, только элитные НПЦ темных рыцарей могли иметь возможность использовать снайперскую винтовку. Это означало, что Фан Хэн уже завершил линию миссии темных рыцарей. Возможность мобилизовать так много элитных темных рыцарей означала, что его уровень среди темных рыцарей был чрезвычайно высок. Кроме того, за это ему пришлось заплатить большое количество очков чести. Федерация только что получила задание, связанное с темными рыцарями, и изо всех сил старалась, чтобы выполнить его. Тем не менее Фан Хэн не только выполнил задание, но и получил большое количество очков чести. Как он это сделал? Чэнь Юй какое-то время не мог этого понять. С тех пор, как он попал в тюрьму, он обнаружил, что у Фан Хэна все больше и больше секретов, которые не имели логики. Хлоп, хлоп, хлоп. На площади раздались выстрелы. Чэнь Юй временно подавил сомнения в своем сердце и повернул голову, чтобы посмотреть на тюремную площадь. Мощность снайперской винтовки была намного больше, чем у обычного пистолета. Хотя снайперская винтовка все еще не могла убить ликера с одного выстрела. Если она не попала в жизненно важную точку, снайперской винтовке потребуется как минимум 3 выстрела, чтобы убить ликера. Более того, был предел ее точности. Однако все члены темных рыцарей, владевшие снайперской винтовкой, были элитой. В сочетании с бонусом от сторожевой башни, их точность поддерживалась на уровне 80%. Бегавшим по лабиринту ликерам негде было спрятаться. Они постепенно умирали под огнем снайперской винтовки. Так сложилось, что темные рыцари были основным ходом Фан Хэна против этих ликеров. Их команда была просто вишенкой на торте. По сравнению с элитой темных рыцарей, Чэнь Юй чувствовал себя неполноценным. Он не мог не обернуться и посмотреть на сторожевую башню, где находился Фан Хэн. Сколько секретов скрывал от них Фан Хэн? Подсказка. Темные рыцари, которых вы временно наняли, убили мутировавшего зомби-ликера 2 уровня. Вы получили очки выживания 29, вы получили образец ликера 1. Текущая миссия. Собрать образец ликера. Прогресс завершения. 2%. Текущая миссия. Уничтожить зомби 2 уровня. Прогресс завершения. 1%. Подсказка. Темные рыцари, которых вы временно наняли, убили мутировавшего зомби-ликера 2 уровня. Вы получили очки выживания 29, вы получили оп. Успех. Фан Хэн вздохнул с облегчением, увидев сообщения, которые постепенно появлялись в журнале игры. План был идеальным. Ликеры были замедлены построенным лабиринтом и попали под обстрел снайперской винтовки. Ля Буфан, который пробегал полдня, держал в одной руке пистолет, а другой достал из рюкзака пакет конфет и начал их жевать. Вздох. Он вздохнул и молча наблюдал, как ликеры продолжают гибнуть от рук Федерации наемников. Затем он повернул голову, чтобы посмотреть на Фан Хэна. Игра на выживание превратилась в игру в жанре Tower Defense. Босс, ты нечто. Глава 102. Выживший. Глава 102. Выживший. Хлоп. Пуля точно попала ликеру в мозг. Подсказка. Вы использовали пистолет, чтобы нанести ликеру критический урон. Вы получили очки опыта оружия плюс 35. Подсказка. Ваше владение огнестрельным оружием было повышено до уровня 2. При хорошем старте все остальное было намного проще. У Фанхэна даже было свободное время, чтобы попрактиковаться в стрельбе на башне. После того, как они очистили ликеров, Фанхэн и Ляобуфан немедленно спустились со сторожевой башни, закрыли ворота тюрьмы и проверили состояние лабиринта. После опустошения ликерами многие части лабиринта были разрушены. У ловушки с шипами, построенной на верхнем уровне, осталась только половина прочности. Стенку из бревен ликеры даже насильно разрушили своими острыми когтями. Они просто прошли через большую дыру. После ремонта Ляобуфан поднялся наверх и залил новый слой смазки. Они были готовы заманить еще одну волну монстров. До 13.00 Фанхэн заманивал туда и обратно 5 волн ликеров. Хлоп. Последний ликер, пойманный в ловушку в лабиринте, был убит выстрелом в голову элитным НПЦ темных рыцарей. Подсказка. Темные рыцари, которых вы временно наняли, убили мутировавшего зомби ликера 2 уровня. Вы получили 26 очков выживания. Подсказка. Вы получили образец ликер 1. Прогресс завершения сбора образцов ликера. 202%. Прогресс завершения по зачистке зомби 2 уровня. 100%. Пора. Фанхэн уже обошел всю тюрьму, чтобы убедиться, что большинство ликеров выманены и убиты. Всего было убито 101 ликер. Это совпало с оценкой Чэнь Юй и их количество. Сейчас пришло время отправиться на второй этаж и найти карту магнит для завершения миссии. Поработав с Ляобуфаном, чтобы в последний раз закончить ремонт лабиринта, Фанхэн в одиночку вошел в тюрьму один. Следуя по главному коридору, Фанхэн прошел весь путь до второго этажа и оказался у двери оружейной комнаты на втором этаже. Действительно, как он и предполагал, дверь оружейной комнаты была плотно заперта. Фанхэн достал только что сделанный небольшой железный молоток и начал разбивать дверь. Прочность железной двери равнялась 2000. Фанхэн потратил некоторое время и ударил ее более 50 раз, прежде чем открыл. Он толкнул дверь и вошел. Оружейная комната давно разграблена. Оружейный шкаф был открыт и был в беспорядке, а разбросанные пули валялись то тут, то там. Фанхэн подошел к сейфу в углу и открыл его в соответствии с паролем на блокноте. В сейфе лежала магнитная карта и листок бумаги. Подсказка. Вы получили резервную карту магнит. Тюрьма 507. Предмет. Резервная карта магнит. Тюрьма 507. Описание. Эта резервная карта магнит имеет самый высокий уровень авторитета в тюрьме. Экстренное использование только в особых случаях. Перед использованием требуется разрешение от компании «Метеорит». Перед использованием требуется разрешение от компании «Метеорит». Имеет ли компания «Метеорит» больше власти, чем директор? Фанхэн тихо пробормотал и взял лист бумаги возле карты магнит, чтобы проверить. Уведомление. Тюрьма 507 получил приказ от правительства тайно сотрудничать с компанией «Метеорит». Вход в подвал тюрьмы 1 запрещен. В случае крайней необходимости, если вам нужно открыть подвал тюрьмы 1, вам необходимо заранее получить разрешение от компании «Метеорит» и директора. Это уведомление является конфиденциальным, и его утечка строго запрещена. Это намек на то, что в подвале тюрьмы 1 тоже есть секретная исследовательская комната компании «Метеорит». Фанхэн положил записку в свой рюкзак. Он уже бывал в подвале раньше, когда охотился на монстров. Там был проход, загороженный железными воротами. Согласно этому, ликеры, засевшие в тюрьме 1, скорее всего, сбежали из подпольной секретной лаборатории. Тюрьма 507, вероятно, была одним из источников вспышки зомби-вируса и начала апокалипсиса. Было бы проблематично, если бы в подвале все еще было много ликеров. Наемники темных рыцарей уходили завтра в 8 часов. До этого они должны были очистить тюрьму 1. Нужно спуститься в подвал и проверить это. Фанхэн решился, схватил дробовик и пошел в подвал. В подвале все еще был резервный источник питания. Фанхэн вернулся к железной двери подвала. Он использовал запасную карту магнит, которую только что получил, чтобы проверить это. Би-би-би-би. Проверка прошла успешно. Железная дверь, закрывавшая вход, медленно поднялась, открывая проход сзади. В отличие от того, что ожидал Фанхэн, в проходе не было ликеров. Он пошел прямо по коридору. В конце виднелись две взрывозащищенные двери с левой и правой стороны. Дверь слева осталась приоткрытой, оставив лишь небольшую щель. Фан Хэн толкнул дверь, чтобы проверить. Хис. Фан Хэн вдохнул холодный воздух. В комнате стояли ряды круглых вертикальных капсул для выращивания, наполненных ликерами. Большинство капсул были повреждены. Зеленая жидкость, издававшая странный запах, растекалась по всему полу. На земле также лежало много трупов зомби-ликеров. Большинство из них были странного вида и не полностью развились. Кажется, что это ликеры, которые не смогли вырасти или что-то подобное. Фан Хэн увидел, что несколько капсул все еще функционируют, а несколько ликеров все еще находятся в контейнерах, их тела время от времени подергиваются. Они выглядели так, будто все еще находились в спячке. Фан Хэн беспокоился, что ликеры внезапно проснутся, поэтому внимательно оглядел комнату. Обнаружив, что ценных вещей нет, он вышел из комнаты и закрыл взрывозащищенную дверь. Комната слева использовалась для выращивания ликеров, поэтому комната справа, скорее всего, была секретной исследовательской комнатой. Фан Хэн попытался толкнуть взрывозащищенную дверь справа. Его нельзя было открыть. Дверь была заперта. Возле взрывозащищенной двери также было устройство считывания карты магнит. Фан Хэн попытался поднести запасную карту магнит к устройству. Бип. Ваша личность не установлена. А? Почему не установлена? Даже эта карта не работает? Фан Хэн был удивлен. Взрывозащищенная дверь имела долговечность сотни тысяч. Было нереально просто использовать молот, чтобы разбить его. Лучше было найти другое место, чтобы разбить стену. Странно, это значит, что карта-магнит для открытия двери есть где-то в другом месте. Пока Фан Хэн был озадачен, он вдруг увидел зеленый свет, вспыхнувший над взрывозащищенной дверью перед ним. Взрывозащищенная дверь открылась. Фан Хэн зорко поднял дробовик в руке. Затем он увидел взволнованное лицо, выглядывающее из-за двери. Это был на самом деле выживший. Замечательно. Наконец-то я спасен. Замечательно. Молодой человек в очках в черной оправе был так взволнован, что говорил бессвязно. Он протянул руку и сделал жест. Быстрее. Снаружи опасно. Давайте сначала войдем в лабораторию. Фан Хэн вошел в комнату и быстро огляделся. Его предположение было правильным. Это была секретная лаборатория, созданная компанией «Метеорит». Выживший тут же закрыл взрывозащищенную дверь и запер ее. «Я исследователь 2-го уровня из компании «Метеорит», либо вы из группы спецопераций, вы пришли, чтобы спасти меня. Я так долго ждал вас, ребята». Либо был в ловушке здесь уже несколько месяцев. Наконец-то он увидел живого человека. Это очень взволновало его. «Если бы вы пришли на полмесяца позже, оставшиеся запасы еды были бы исчерпаны. Я думал, что точно умру. Когда мы сможем покинуть это место? Когда прибудут последующие члены спасательной команды?» Либо с нетерпением посмотрел на Фан Хэна. Он слишком долго ждал этого спасителя. «Нет, я не из отряда спасателей, и у меня нет их в группе сопровождения. Если вправду хочешь знать, я просто случайно проходил здесь». Либо на мгновение остановился. «Разве компания «Метеорит» не послала тебя спасти меня?» «Нет». Либо что-то понял и сжал кулак. «Какая обстановка снаружи? Люди снаружи заражены вирусом зомби? Мир пал?» «Да». Фан Хэн кивнул. Глава 103. Найм. Вздох. Либо вздохнул. Он сел на землю с удрученным видом. В левом нижнем углу сетчатки Фан Хэна мелькнуло несколько игровых уведомлений. Подсказка. Вы запустили специальную миссию, сотрудник компании «Метеорит». Название миссии. Сотрудник компании «Метеорит». Описание миссии. Вы встретили исследователя компании «Метеорит» во время своего приключения. У него есть много секретов, связанных с компанией. Требования миссии. Вы можете передать сотрудника компании торговцу судного дня или темным рыцарем, а можете попытаться завербовать его в качестве члена своего убежища. Глаза Фан Хэна загорелись. Он сел на пол и протянул Либо бутылку колы. Вот так случайно встретиться после апокалипсиса, это тоже своего рода судьба. Не мог бы ты рассказать мне, что здесь произошло? Либо взял колу и сделал несколько глотков, прежде чем горько улыбнуться. Спасибо. Я Либо, сотрудник печально известной компании «Метеорит». Подсказка. Ваша дружба с Либо немного укрепилась. Либо, долгое время не разговаривавший с себе подобными, больше не мог сдерживаться. Ему действительно нужно было найти кого-нибудь, с кем можно было бы поговорить. Фан Хэн молча слушал. По словам Либо, после выпуска он был завербован компанией «Метеорит» для участия в проекте биологических исследований, связанных с Т-вирусом. Несколько месяцев назад его команда приняла задание проникнуть в тюрьму и использовать сильных заключенных для проведения экспериментов для Т-вируса. Однако что-то пошло не так, Ли Бо глубоко вздохнул и вспомнил прошлое. Он все еще был напуган. В то время я находился в лаборатории. Внезапно в нее вбежала группа людей. Они громко кричали, что произошла какая-то ошибка или что-то подобное. Они кричали мне, что возникла проблема с капсулами для выращивания ликеров. Большое количество ликеров, которые находились в процессе размножения, сбежали из капсул для выращивания и напали на исследователей. Вирус быстро распространялся. Я тоже не знаю, почему это произошло. Наша лаборатория всегда принимала строгие меры для обеспечения безопасности. С тех пор руководитель группы, еще несколько выживших и я прятались в этой лаборатории и следили за ситуацией внутри тюрьмы один с помощью камер наблюдения. Выражение лица Ли Бо было горьким. После этого в СИЗ-1 отключилось электричество, а также потеряла свою эффективность система наблюдения. Более дюжины из нас оказались здесь в ловушке. Примерно через неделю люди пытались выйти на улицу для расследования. Кто-то выходил пачками, а кто-то выходил поодиночке. Никто не вернулся, и в лаборатории остались только руководитель группы и я. Через несколько месяцев мы так и не получили никакой помощи. Мы догадывались, что внешний мир, возможно, уже пал перед апокалипсисом, и никто больше не придет нас спасать. Лидер группы не выдержал отчаяния, поэтому решил покончить жизнь самоубийством. Подсказка. Ваша дружба с Ли Бо немного укрепилась. Фан Хэн выслушал объяснение Ли Бо и подумал о своем следующем выборе для миссии. Он очень хорошо знал, что Ли Бо, этот НПЦ, был особой наградой за этот этап тюремной миссии. Если бы он применил грубую силу, например, сжег все здания или использовал взрывчатку, чтобы взорвать здание, тогда Ли Бо также был бы взорван в здании, и награда не была бы доступна. А если бы время затянулось, еще через полмесяца были бы исчерпаны оставшиеся в лаборатории продукты. Ли Бо не смог бы долго продержаться в состоянии голода и вскоре умер бы. Тогда что с ним делать? Ли Бо был исследователем из компании «Метеорит», особый НПЦ. Если бы он передал его темным рыцарям, то определенно получил бы много очков чести. Однако он может оставить его себе, и Ли Бо будет работать в его убежище. Исследователи в игре были очень редки. Они могли бы проводить исследования зомби и создавать какие-нибудь странные вещи. Фан Хэн уже видел похожий контент на форумах. Однако поддержка исследовательских работ НПЦ также стоит больших денег. В прошлом только крупные гильдии и компании игроков имели возможность нанимать исследовательских НПЦ. Фан Хэн на мгновение задумался и поднял два пальца. Как ты уже знаешь, зомби-вирус распространился по всему миру. Весь мир разрушен, и лишь немногие люди едва сводят концы с концами. У тебя есть всего два варианта. В первом я вытаскиваю тебя и передаю темным рыцарям. Ли Бо не мог не прервать его. Кто такие темные рыцари? Организация, которая пытается спасти мир после апокалипсиса. Темные рыцари считают, что компания «Метеорит» является причиной апокалипсиса. У тебя есть много информации, связанной с компанией «Метеорит». Ты будешь им очень полезен. Если будешь сотрудничать, они точно обеспечат тебе безопасность. Услышав это, лицо Ли Бо побледнело, и он тут же махнул рукой, отказываясь. «Нет, нет, нет, я туда не пойду. Тогда у тебя есть еще один вариант. Присоединяйся к моему убежищу». «Твое убежище?» Ли Бо подозрительно посмотрел на Фан Хэна. «Ты сможешь защитить меня во время апокалипсиса?» «Да, у меня есть возможность уничтожить ликеров в тюрьме. Естественно, у меня есть возможность позаботиться о твоей безопасности. Правда?» Ли Бо посмотрел на Фан Хэна, несколько сомневаясь в его способностях. Он опустил голову и тяжело вздохнул. Ли Бо знал, что у него не было другого выбора. Бегство в одиночку привело бы только к смерти. «Ладно, у меня все равно нет выбора. Я присоединюсь к тебе. Разумный выбор». Фан Хэн улыбнулся. Он мог придумать другие способы получить очки чести темных рыцарей. Однако исследователь попадался очень редко, всего один НПЦ из десятков тысяч. Несложно понять, что вербовка будет предпочтительней. Подсказка. Вы выполнили задание сотрудник компании «Метеорит». Подсказка. Ли Бо присоединился к вашей команде. Персонаж. Ли Бо. Оценка. С. 1 и краткий уровень. Сила. 3. Телосложение. 3. Ловкость. 3. Восприятие. 4. Интеллект. 11. Воля. 3. Текущая лояльность. 88. Навыки. Фундаментальная наука. Уровень 50. Исследование зомби. Уровень 27. научная пригодность, уровень 1, приготовление зелий, уровень 17, выращивание ликеров, уровень 21, исследование ветви Т-вируса, уровень 22, исследование веток вирусов, уровень 2, эффективное чтение, уровень 17, суперобучение, уровень 49. Описание. Главный научный сотрудник компании «Метеорит» 3 года подряд награждался как выдающийся сотрудник. Так круто. НПЦ с рейтингом S. Фан Хэн взглянул на значение атрибутов Либо. Ученые НПЦ отличались от игроков. Уровень их небоевых навыков часто мог превышать уровень персонажа. Однако Фан Хэн был немного удивлен, что они были так высоко. Он не знал, кто лучше, он или Цуякан. Вербовка Либо в убежище была правильным выбором. У Фан Хэна появился план. Судя по его навыкам, Либо, похоже, хорошо понимал ликеров. Когда он закончит расчистку тюрьмы 1, сможет ли он восстановить подземную лабораторию? Может быть, после этого Либо сможет найти способ превратить его зомби-клона в ликера? Ликер был самым сильным существом среди мутировавших зомби 2-го уровня. На самом деле, он представлял намного большую угрозу для игроков, чем медлительный зомби-лоза. В бою 1-на-1 зомби-лоза не мог сравниться с ликером. Либо заметил, что Фан Хэн постоянно оценивает его, а в его глазах было даже некоторое желание. Он не мог не втянуть шею, чувствуя, как капля холодного пота пробежала по его спине. Глава 104. Второй подвал. Фан Хэн, почему ты так на меня смотришь? Ничего, просто на всякий случай, мне нужно, чтобы ты остался здесь еще на некоторое время и подождал. Я должен полностью гарантировать безопасность тюрьмы, прежде чем увести тебя. Фан Хэн не смел рисковать. В конце концов, у Либо было всего 3 очка жизненной силы и 3 очка ловкости. У него была не только низкая скорость бега, но и низкий уровень ХП. Если он случайно встретит ликера, который недавно вырвался из капсулы, он умрет. Хорошо, тогда я останусь здесь еще на некоторое время. Но ты должен обязательно вернуться за мной. Либо очень боялся смерти, поэтому не возражал остаться здесь еще на какое-то время. Кстати, ты не был во 2-м подвале тюрьмы 3, да? Хаэм, Фан Хэн, который собирался уйти, поднял брови. Он обернулся и спросил. Я собирался пойти туда, чтобы посмотреть. Ты знаешь, где это? Фу. Либо похлопал себя по груди и выглядел облегченным. К счастью, ты еще не ходил туда, иначе было бы поздно. Почему? Там очень опасно. Мы столкнулись с чрезвычайно редкой индивидуальной мутацией, когда проводили исследование ликеров. Ты имеешь в виду Эриту? Ты слышал о нем? После небольшого удивления, Либо начал объяснять. Ты прав, это Эрита. Эрита изначально был преступником. Поскольку его физическая подготовка намного превосходила таковую у обычного человека, он претерпел особую мутацию во время превращения в ликера. Для компании «Метеорит» Эрита представляет большую исследовательскую ценность. После того, как он был заражен вирусом, было обнаружено, что он все еще обладает частью своих способностей к когнитивному мышлению. Компания пыталась найти способ полностью контролировать биологическое оружие. Способность к когнитивному мышлению – это основа. Поэтому команда специально модифицировала 2-й подвал тюрьмы 3 и создала специальный исследовательский отдел для Риты. Фан Хэн спросил, тогда почему я не могу войти? Некоторое время назад было обнаружено проникновение в тюрьму. В целях безопасности компания установила в СИЗО-3 специальное сигнальное устройство. Как только посторонний ворвется во 2-й подвал, он немедленно активирует пробуждение Эриты. Специальная тревога, использование резервной карты «Магнит» для входа во 2-й подвал считается вторжением. Да, это метод, принятый компанией, чтобы предотвратить утечку секретов. В экстремальных обстоятельствах, чтобы защитить информацию, связанную с проектом «Биологическое оружие», как и 3 года назад, компания напрямую разбудит Риту и вызовет биохимическую аварию, способную уничтожить все улики. Фан Хэн нахмурился. Рита все еще в спячке, по идее, должен. После столь долгого пребывания в ловушке Либо не был уверен. Электроснабжение в подвале тюрьмы 3 работает на солнечной энергии. Питательного раствора в капсуле для выращивания достаточно, еще хватит на 2-3 года. Миссия, похоже, снова изменилась. Согласно информации, которую Чэнь Юй рассказал ранее, после получения карты «Магнит», он сможет войти в подвал тюрьмы 3. В это время проснется спящая Рита. Последней миссией будет придумать способ убить Риту. Однако теперь он узнал, что Рита находился в спящем состоянии. Вероятно, это произошло из-за того, что предшественники других серверов случайно убили либо во время миссии, или потому что стали слишком поздно исследовать подвал, или бо умер от голода. Это заставило включиться тревогу, когда они ворвались в секретную исследовательскую комнату тюрьмы 3, которая разбудила Риту. Фан Хэн коснулся подбородка. С бессознательным Ритой должно быть легче иметь дело, верно? Может быть, он даже мог бы выполнить миссию честно. Фан Хэн поднял голову. Есть ли способ войти в исследовательскую комнату, где находится Рита, не активируя тревогу? В дополнение к карте магнит, необходимой для открытия трех железных ворот, также необходимо проверить радужную оболочку исследователя. Фан Хэн понял. Помимо награды за этот этап миссии, Либо также был ключом для открытия исследовательской комнаты в тюрьме 3. Хорошо, после того, как я полностью зачищу тюрьму 1, ты пойдешь со мной в исследовательскую комнату. Тебе точно туда нужно, там слишком опасно. Уголки рта Либо изогнулись в горькой улыбке. Фан Хэн снова тщательно обыскал здание тюрьмы, пройдя через все комнаты, чтобы убедиться, что там не было скрытых ликеров. После полной зачистки здания тюрьмы все принялись модифицировать лабиринт. Когда лабиринт был впервые спроектирован, Фан Хэн уже планировал разобраться с Ритой. Поэтому ему нужно было лишь немного изменить вход лабиринта на выход из тюрьмы 3. Итак, он уже готов эвакуировать НПЦ в тюрьме 3. Все члены темных рыцарей перешли на бронебойные пули. Чэнь Юй возглавил команду Федерации, распределив ее по башням. Все было готово. Они должны были убить Риту до 8 утра. После очередной проверки их готовности, Фан Хэн повел Либо в подвал тюрьмы 3. Перед тремя железными воротами Фан Хэн воспользовался картой, которую просканировал прибор. Би-би-би. Проверка прошла успешно. Трое железных ворот впереди открылись одна за другой. Пока не входи. Либо рукой остановил Фан Хэна. Он подошел к устройству на стене и нажал несколько цифр на замке с паролем. К. Стена над замком с паролем открылась, обнажив идентификационное устройство. Либо приблизил лицо. Проверка диафрагмы прошла успешно. С возвращением, доктор Ли. Либо вздохнул с облегчением и повернулся, чтобы посмотреть на Фан Хэна. Хорошо, теперь ты можешь войти. Рита внутри. Ты не пойдешь? Конечно нет. Либо покачал головой, как будто это было само собой разумеющимся. Это место слишком опасно. Это было так давно. Что, если случится что-то неожиданное и Рита проснулся слишком рано? Либо сказал с уверенностью. Фан Хэн, я очень благодарен, что ты спас мне жизнь. Я советую тебе не заходить внутрь. Мы не должны рисковать своими жизнями. Разве мы не можем просто жить безопасной жизнью? Нет, ты должен пойти с нами. Тюрьма – наша резиденция. Мы должны устранить эту угрозу. Или, может быть, ты предпочитаешь спать на улице, полный зомби. Кроме того, только ты умеешь управлять испытательным стендом. Что, если я случайно активирую Риту? Но, никаких но. Иди со мной. Либо долго колебался, но, в конце концов, Фан Хэн затащил его во второй подвал. Подсказка. Ваша дружба с Либо немного уменьшилась. Подсказка. Лояльность Либо уменьшилась на 1 очко. Спустившись по лестнице, они увидели наглухо закрытую дверь. Толкнув ее, им в лицо ударил порыв холодного воздуха. Как только он вошел, Фан Хэн увидел закаленное стекло напротив двери. Закаленное стекло разделяло лабораторию на две части. По другую сторону стекла находилась большая вертикальная капсула для выращивания. Капсула была 4-метровой высоты, на ней был выгравирован логотип компании «Метеорит». Крепкий человек ростом почти в 3 метра тихо плавал внутри жидкости. Фан Хэн и Либо переглянулись. «Он Рита», – прошептал Либо. Он затаил дыхание и осторожно подошел к механической консоли сбоку, после чего быстро ввел серию комбинаций на главной платформе управления. Глава 105. Взятие образцов. Либо вздохнул с облегчением, когда увидел результаты, отображаемые на экране. Фух, нам очень повезло. С оборудованием все в порядке. Рита в хорошем состоянии и все еще находятся в режиме гибернации. Фан Хэн тоже вышел вперед, внимательно наблюдая за Ритой через стекло. Судя по его внешнему виду, он больше походил на человека, чем Алекс. Фан Хэн, взгляни на это. Либо был немного смелее. Он передал документ Фан Хэну и продолжил проверять рабочее состояние машины. Краткий отчет об экспериментальных наблюдениях. Март. Рита все еще обладает некоторой способностью мыслить после заражения вирусом. Было установлено, что его интеллект эквивалентен 2-3-летнему ребенку. Пораженный Т-вирусом и модифицированный на основе хищников, Рита стал очень агрессивным. Обнаружена сильная жажда крови и наиболее сильная враждебность к людям. Легко впадаем в состояние берсерка. Рита был выбран в качестве подопытного для проекта по созданию биологического оружия. На первом этапе эксперимента была предпринята попытка модифицировать его память, ввести в нее воспоминания и управлять ими. Это позволило бы компании «Метеорит» управлять Ритой. На следующем этапе эксперимента планируется использовать более эффективный режим ввода управляющего сигнала. Первая половина отчета была заполнена описаниями, а вторая половина отчета начиналась с записи всех данных исследований об Рите, от самого начала эксперимента до конца. Несмотря на то, что большая часть данных была записана в технических терминах, Фан Хэн все же заставил себя прочитать весь журнал целиком. Проект по созданию биологического оружия. Фан Хэн опустил голову и что-то пробормотал себе под нос. Он вспомнил, что видел это в списке миссий темных рыцарей. Подсказка. Вы получили краткий отчет об экспериментальных наблюдениях, Март. Подсказка. Игрок завершил третий этап миссии, исследование второго подвала тюрьмы. Вы получили 500 очков выживания. Подсказка. Игрок запустил четвертый этап миссии. Название миссии. Казнь. Описание миссии. После многочисленных исследований вы обнаружили секретную исследовательскую комнату компании «Метеорит» прямо во втором подвале. Вы поняли, что это биологическое оружие, которое до недавнего времени исследовала компания «Метеорит» Рита. Для обеспечения безопасности, пожалуйста, убейте его. Награда за миссию. План улучшения талантов. Неоцененный уровень S1. Вот оно, заключительный этап миссии. Если он убьет Риту, то сможет получить план улучшения таланта S уровня. Настроение Фан Хэна поднялось. Он поднял голову, чтобы посмотреть на Риту через слой закаленного стекла. Местность в подземной исследовательской комнате была узкой и непригодной для боя. Ему нужно было придумать способ заманить его в лабиринт снаружи, чтобы легко убить. Фан Хэн, я все тщательно проверил. Оборудование не повреждено. Согласно текущему состоянию оставшегося питательного раствора, его должно хватить еще на 5 месяцев. Либо сообщил об этом Фан Хэну. Рита очень опасен. Нам нужно найти способ справиться с ним как можно скорее. В противном случае, если возникнут проблемы с системой электроснабжения и Рита проснется, это будет проблематично. Разве вы, ребята, не придумали никаких экстренных мер во время исследования? Например, если Рита сойдет с ума, как вы все будете с этим справляться? Да, если бы Рита впал в неистовство, мы бы ввели яд в его тело. Яд приведет к тому, что он на некоторое время станет ненормально слабым. Кроме того, мы также имплантировали мини-бомбу в мозг Риты. В случае, если все выйдет из-под контроля, мы взорвем бомбу и убьем Риту. Бомба в мозге – это же подарок небес. Ты можешь взорвать бомбу и непосредственно убить его? Либо покачал головой. Нет, я не могу этого сделать. Только руководитель группы знает, как взорвать мини-бомбу. Руководитель группы уже мертв. Хорошо, а как насчет инъекции яда? Вот это уже можно. Мы также иногда вводили яд в Риту, чтобы сделать его менее агрессивным. Пока Либо говорил, он начал вводить команды на консоли. В настоящее время осталось не так много доз яда, но я все еще могу ослабить его в 3-4 раза. Фан Хэн опустил голову и задумался. Так как не было никакого способа убить Риту напрямую, ослабление было очень кстати. Риту должен быть убит. Это касалось того, сможет ли он в конце концов получить план улучшения таланта S уровня. Стоит ли оно того? Фан Хэн быстро проверил свой рюкзак. Внутри все еще находились два сборщика образцов. Рита – продукт проекта биологического оружия компании «Метеорит». Это был мутировавший зомби 4 уровня, как и Алекс. Фан Хэн чувствовал, что ценность образцов Риты даже выше, чем у Алекса. Темные рыцари Цуякан могут очень заинтересоваться этим. Он мог бы заработать на этом огромное количество очков чести. Фан Хэн повернул голову и посмотрел на Либо. Есть ли способ оставить Риту без сознания и извлечь из него несколько живых образцов? Извлечь живые образцы? Ты не в своем уме? Либо был потрясен идеей Фан Хэна. Он отверг это, даже не подумав. Нет, как только Рита выйдет из комы. Фан Хэн не мог не прервать. Значит, ты можешь это сделать? Верно, теоретически Рита не проснется сразу после долгого периода сна. Он все еще будет спать некоторое время после выхода из капсулы выращивания, примерно от 1 до 3 часов. Увидев, что Фан Хэн открыл рот, Либо поспешно добавил, Но Ирита был изменен Т-вирусом и имеет характеристики хищника. Он очень чувствителен к запаху человека. Как только он почувствует приближение человека, он, скорее всего, немедленно проснется. Значит, живой человек не может подойти к нему, это не имеет большого значения. Я просто позволю это сделать мертвому человеку. Фан Хэн поджал губы, думая, что это просто. Зомби-клон легко сможет взять образец. Тогда начнем. Можешь вводить оставшиеся токсины в тело Риты, а затем выпуская его из капсулы для выращивания. Либо не пошевелился. Он просто посмотрел на Фан Хэн. Он думал, что Фан Хэн сумасшедший. Ты уверен? Конечно уверен. Я готов. После открытия капсулы беги на тюремную площадь и скажи людям снаружи, чтобы они готовились к битве. Ладно, я тебя предупреждал. Не вини меня, если умрешь. Увидев, что Фан Хэн не шутит, Либо глубоко вздохнул. Он тщательно контролировал роботизированную руку и ввел голубой жидкий яд в капсулу выращивания. После инъекции яда тело Риты несколько раз дернулось, прежде чем быстро успокоиться. Через еще 10 минут жидкость в капсуле была слита. Хорошо, яд введен в тело Риты. На какое-то время он впадет в ослабленное состояние. Либо не хотел оставаться в этом опасном месте ни на секунду. Я пошел. Фан Хэн наконец понял. Либо этот НПЦ был довольно трусливым. Он уже потерял один очко лояльности после того, как заставил его прийти в лабораторию. Если он продолжит заставлять его оставаться здесь, его очки лояльности могут продолжать падать. Хорошо, иди первым. Я позабочусь об остальном. Хорошо. Либо согласился и быстро сбежал, спасая свою жизнь. Он не хотел оставаться здесь умирать, как Фан Хэн. Но как только он повернулся и попытался идти вперед, Либо внезапно вздрогнул, а на него смотрел зомби. Либо был так напуган, что его лицо побледнело. Однако зомби проигнорировал его. Он прошел мимо Либо и остановился прямо перед Фан Хэном. Либо был ошеломлен. Он в ужасе посмотрел на Фан Хэна.